Джейк. Пока мы подъезжали к квартире, я мысленно провел инвентаризацию. Марихуана в моей спальне, на дне ящика прикроватной тумбочки. Порошок и таблетки в комнате Матье, в вазе с конфетами на его комоде. Он думал, будто это забавно. Несколько грибов в фарфоровой шкатулке, привезенной из Мексики. Я боялся реакции Эмили. Она меня за простые сигареты осуждает. Вот как просить ее собрать за меня разбросанные по квартире остатки наркотиков и смыть их в унитаз? Однако она просто кивнула и принялась за работу, следуя моим указаниям. Я сел на диван, прямо, немного скованно, как обычно сидишь на диване в доме своей первой девушки, когда пришел отпрашивать ее в кино, а с места напротив за тобой наблюдает ее отец. Я уже и забыл, каково это — быть здесь. Так старался забыть. Странно сюда вернуться. Но в то же время я чувствую себя лучше, чем ожидал. Думал, буду совершенно раздавлен, захочу сбежать из квартиры, а чувствую какую-то отстраненность. У меня ощущение, будто я в астральном путешествии или даже попал сюда через омут памяти. Тот бассейн в «Гарри Поттере», через который персонажи могут получить доступ к чужим воспоминаниям. Я будто попал в давно забытый сон. Смотрю на дверь. Если сконцентрируюсь, то увижу, как Матье пересекает порог, пинками забрасывает обувь, кидает пальто на банкетку в коридоре, хотя на стене есть крючки. Он растягивается во весь рост на угловом двухместном диванчике напротив меня, проводит рукой по волосам и расплывается в мальчишеской улыбке. «Я тут кое-что придумал, Джейк. Ты со мной?» — спрашивает он меня своим озорным голосом. Эмили откашливается. Кажется, она что-то сказала, но я не услышал. Наверное, уже закончила уборку. Вытираю из уголка правого глаза слезу, которую не почувствовал. Если Эмили и видела ее, то воздерживается от комментариев. «Давай покажу оборудование», — предлагаю я. Ее улыбка озаряет комнату ярче, чем световые люки над нашими головами. Эмили идет за мной в кабинет в глубине квартиры. Вдоль стены тянутся деревянные полки, на которых лежит дюжина камер. Эмили с интересом их рассматривает. Я стою рядом с ней, тоже глядя на технику. У меня ощущение, будто я в музее и не имею права прикасаться к экспонатам. Незваный гость в собственной квартире. «У тебя и правда впечатляющая коллекция. Не знала, что ты так любишь фото. Это было мое первое увлечение. Касаюсь кончиками пальцев своей Лейки М9. «Мы возьмем ее?» — спрашивает Эмили. Она смотрит на меня с восхитительной наивностью. Я не говорю ей, что эта камера — один только корпус без объектива стоит около 7 тысяч долларов. Это мой лучший фотоаппарат, а мы начнем с более дешевого устройства. Мне нравится, что Эмили ничего не знает о фотографии. Нравится идея научить ее чему-то, так как мне есть чему у нее поучиться. В этом прелесть общения людей из двух совершенно разных миров. Выбираю 5D Mark II с двумя объективами для портрета и широкоугольный. Пусть модель и старая, но все равно одна из моих любимых, хоть и менее навороченная, чем новые камеры Canon. Она идеально подойдет Эмили. Пусть поиграет с настройками. Я осознаю риск. Сам в детстве взял мамин объектив 80 мм и попытался сделать зум. В итоге сломал механизм в 3 движения. Думал, мама будет в ярости. Она явно не очень обрадовалась, но ругаться на меня не стала. Только и сказала, что на чем-то же приходится учиться. На самом деле, после того инцидента я на линзы лишний раз дышать боялся. Эмили тоже нужно учиться. Я беру сумку, засовываю в нее оборудование, добавляю дополнительную камеру себе на случай, если тоже решу поиграться, и вручаю Эмили. Она весело смотрит на меня. «Что?» — немного смущенно спрашиваю я. «Не знаю. Забавно видеть, как ты смотришь на камеры». Я хмурюсь. Она тут же исправляется. «Нет, это красиво. Оказывается, ты на них почти молишься». Я не очень религиозный парень, но если бы и решил чему-то поклоняться, Canon действительно того стоит, шучу я, слегка пихая сумку в ее руках. Эмили смеется, прижимая к себе оборудование. «Шутки в сторону, это правда красиво», — говорит она, когда мы выходим из комнаты. «Что? Как ты на них смотришь? С тех пор, как мы встретились, я никогда не видела, чтобы у тебя так горели глаза». Я заглядываю в квартиру. Место моей славы и моего падения. У меня немного поводов для радости. Эмили пожимает плечами. «Пока немного», — мягко отвечает она. «Это не просто факт. Это обещание».